Глава седьмая. Прерванный сон. Кабинет Феличиты был настолько тихой комнатой, удаленной от улицы, что было почти удивительно, что шум толпы дошел до нее. Но сегодня утром в ее мозгу было приятное волнение, которое не позволило ей впасть в обычную задумчивость, какой она всегда предавалась, и сделало ее особенно восприимчивой к внешним воздействиям. Все ее чувства сегодня бодрствовали. На ее столе лежали два тома новой книги, красиво оформленные, с еще не разрезанными страницами, только что из издательства. Десятки раз она смотрела на титульный лист, словно не в силах убедить себя в реальности происходящего, и читала свое имя — Феличита Риверсдейл Сефтон. Ее имя как автора было опубликовано впервые, хотя последние 3 года она время от времени писала для журналов анонимно. Это была ее собственная книга, продуманная, написанная, пересмотренная и завершенная в избранном ею одиночестве и тайне. Никто не знал о ней. Возможно, Роланд что-то подозревал, но он не осмеливался наводить справки, и у нее не было причин полагать, что он даже подозревает о ее существовании. Она принадлежала только ей, ни один другой разум не принимал в ней никакого участия. В ее восторге было что-то похожее на экстаз. Книга была хорошей, она была уверена в этом. Ей не удалось достичь идеала, но она и не потерпела поражения. То, что она создала, в достаточной степени отражало ее самые сокровенные мысли и фантазии. И все же она не могла быть уверена, что эти 2 тома настоящие, и письмо от издателя, дружелюбное и приятное письмо, казалось необходимым, чтобы поручиться за них. Она читала и перечитывала его. Маленькая комната казалась ей слишком тесной и маленькой. Она открыла окно, чтобы впустить белый дневной свет, не скрытый зеленым оттенком стекла, и высунулась наружу, чтобы вдохнуть свежий, сладкий воздух весеннего утра. Жизнь в этот день была для нее очень приятной. В будущем тоже были золотые отблески. Она больше не будет безвестной женой сельского банкира. Она согласилась на это положение в своем девичьем неведении. Ее дядя, лорд Риверсдейл, посоветовал своей безродной племяннице выйти замуж за преуспевающего молодого банкира, который был безумно влюблен в нее, и немного мягкого давления было оказано на 18-летнюю девушку, которая после смерти отца оказалась в зависимом положении. С тех пор под ее холодной и самодовольной манерой поведения таился тлеющий огонь честолюбия и недовольства своим положением. Но сегодня ее мысли с большей нежностью, чем обычно, были обращены к мужу. Это она пробудила в нем беспокойный дух честолюбия ради нее, а не ради него самого. Он желал вернуть ей, если возможно, то положение, которым она пожертвовала ради него, и Феличита знала это. Ее сердце, учащенно бившееся от успеха, смягчилось по отношению к нему, и слезы на мгновение заполнили ее темные глаза, когда она подумала, как он будет изумлен ее успехом. В саду играли дети, и их веселые голоса радовали ее слух. Единственным человеком, который действительно жил в ее сердце, был ее мальчик Феликс, ее первенец. Хильда была всего лишь необязательным дополнением к первенцу. Но Феликс в ее глазах был кем-то возвышенным. Ни один жребий на земле не казался ей слишком высоким или слишком хорошим для него. Он был красивым мальчиком, точным копией ее отца, покойного лорда Риверсдейла. И сейчас, когда она смотрела на него сверху вниз, из глаз ее текли слезы. Она поцеловала свою руку в знак привета, и мальчик помахал ей своей маленькой шапочкой с почти страстным выражением восторга на лице. Феликс когда-нибудь станет великим человеком. Ее книга станет первым камнем в фундаменте его славы, так же, как и ее собственной. Именно в это настроение ликования, редкое для Феличиты, ворвался крик и рев с улицы. С полуулыбкой она подумала, что это похоже на крики аплодисментов и восхищения, какие могли бы приветствовать Феликса в один прекрасный день, когда он проявит себя как лидер. Вместе с тем шум пробудил ее любопытство, и она позволила себе подойти к окну гостиной, выходящему на Уайтфрайерс Роуд, чтобы выяснить его причину. Толпа, заполнившая улицу, была сильно возбуждена, а целью тех, кто пробивался сквозь нее, явно были банковские офисы этажом ниже. Единственная мысль, которая пришла ей в голову, поскольку она была совершенно не в курсе дел своего мужа, заключалась в том, что в округе возник какой-то неожиданный кризис, и его жители пришли за советом к Роланду Сефтону, как к своему представителю. В тот момент, когда Фиби вошла в комнату и рассказала ей новости, Феличита спокойно изучала толпу и ее различные особенности, чтобы в случае необходимости описать эту ситуацию по памяти. Фиби ушла, а она вернулась в свой роскошный маленький кабинет и села перед письменным столом, на котором лежали только что полученные книги, с большим внешним спокойствием, чем это было видно по ее лицу и движениям до того, как она покинула кабинет. Мимолетное сияние триумфа угасло на ее лице, счастливые слезы высохли. Она закрыла створку, чтобы ей не мешал яркий солнечный свет и веселые голоса детей, и села за стол, чтобы подумать. Воспоминание о своей недолгой глупости заставило ее вздрогнуть, словно над ней пронеслось холодное дыхание зимы. Она ни на минуту не сомневалась в виновности Роланда. В скорбных глазах Фиби, прошептавшей «Я знаю», была такая уверенность в этом, что Феличита не стала спрашивать, откуда она это знает. Она никогда не утруждала себя подробностями. Факт был один — ее муж скрылся. В ее голове промелькнуло начало их совместной жизни, его страстная любовь к ней, которая никогда не остывала, хотя и не находила отклика с ее стороны. Его неутолимое желание сделать ее жизнь более пышной и роскошной, чем у ее кузин в Риверсдейле. Его постоянная привязанность к ней, которая только усугубляла ее гордость и холодность. Он называл ее своей королевой. Теперь все было кончено. Его внезапное исчезновение лишало всякой надежды на то, что он сможет оправдаться. Ее муж наложил роковой и несмываемый позор на свое имя, имя, которое он дал ей и их детям. Ее имя! Сегодня утром и в течение многих последующих дней ее будут рекламировать как автора новой книги, которая должна была стать одной из ее ступеней к славе. Она ухватилась за славу, но ее пальцы сомкнулись на позоре. Теперь не было опасений, что она останется неизвестной. Напротив, она быстро прославится, как жена банкира-мошенника. Но почему она позволила опубликовать свое полное имя? Она уступила, хотя и с некоторой неохотой, напору своего издателя, который стремился привлечь внимание публики. Ведь ее отец, лорд Риверсдейл, еще не был забыт как автор. Смутное чувство верности мужу заставило ее добавить его фамилию. Теперь она ненавидела вид этих двух фамилий вместе на титульном листе. С болью в сердце она часами сидела, размышляя о том, что будет, если Роланда арестуют. Судебные заседания, проводимые дважды в год в Риверсборо, были для нее, как и для многих людей ее положение, поводом для приятного волнения. Зал заседания находился в доме, соседствующем со старым банком, и в течение тех нескольких дней, пока судьи становились соседями Роланда Сефтона, между ними происходил дружеский обмен любезностями. Бал присяжных все еще проводился, хотя и попал в некоторое забвение. Всякий раз, когда слушалось какое-либо дело, представлявшее особый местный интерес, она занимала лучшее место в суде, и ей оказывали почтительное внимание. До сих пор все ее воспоминания о суде были приятными, а впечатления – впечатлениями высшего существа, взирающего сверху на страдания и преступления низшей расы. Как сильно отличалось от них видение, запечатлевшееся в ее мозгу этим утром. Она увидела своего мужа, стоящего на скамье подсудимых, вместо какого-то грубого, невежественного, жестокого преступника. Суровую серьезность судьи, легкомысленное любопытство служащих, не имеющих отношения к делу, и стремление его сограждан занять хорошие места, чтобы услышать и увидеть его. Это стало бы праздником для всех, кто смог бы попасть в стены суда. Она могла бы написать почти слово в слово отчет о судебном процессе, который появится в двух газетах, издаваемых в Риверсборо. Она могла предвидеть, как часто будут использовать слова «преступник» и «осужденный», а она будет женой этого преступника и осужденного. О, невыносимое бремя позора! Ей предстояло нести его на протяжении долгих, долгих лет жизни, и не ей одной, а ее детям тоже. Им досталось жалкое наследство. Что становится с семьями отъявленных преступников? Она была уверена, что бедняки не страдают от потери репутации, быстро теряясь в водах нищеты и бедности среди приютов и работных домов. Но что будет с ней? Она должна будет уйти в бесконечное изгнание со своими двумя маленькими детьми и жить там, где нет шансов быть узнанной. Вот что сделал для нее грех ее мужа. «Боже, помоги мне! Боже, избавь меня!» — стонала она белыми губами. Но она не молилась о своем муже. В первые минуты страдания дух устремляется к тому, что лежит в самом сердце. Пока мать Роланда и Фиби рыдали вместе и молились за него, Феличита взывала о помощи и избавлении для себя. Глава 8. Старший партнер. Феличита вышла из кабинета и спустилась в гостиную, обставленную более элегантно и дорого, чем гостиная в Риверсдейле. Экстравагантная обстановка, казалось, поразила ее, когда она вошла в нее. Фиби ушла домой, а мадам удалилась в свою комнату, отказавшись от надежды увидеть Феличиту в этот день. Мистер Клиффорд, как сообщил ей слуга, все еще находился в банке со своим адвокатом, которого вызвал из Лондона. Феличита послала ему сообщение, что если он не слишком занят, она хотела бы увидеть его на несколько минут. Мистер Клиффорд появился почти сразу, и Феличита увидела его впервые. Она всегда слышала, что его называют стариком, но это был крепкий, прямой, суровый мужчина лет 60, с острыми, холодными глазами, которые невозможно было не заметить. Феличита и не пыталась их избегать. Она смотрела на него так же пристально, как и он на нее. На ее лице были следы слез, но в ней не было ни дрожи, ни слабости. Они обменялись несколькими вежливыми словами так спокойно, как будто были обычными знакомыми. «Расскажите мне вкратце, что произошло», — сказала она ему, когда он сел рядом с ней. «Вкратце», — повторил он. «Что ж, я обнаружил, что у меня украли ценные бумаги на сумму почти в 8000 фунтов стерлингов». Частные ценные бумаги, облигации и документы, оставленные только на хранение, но не принадлежащие фирме. Никто, кроме Актона или Роланда, не мог иметь к ним доступа. Актон ускользнул от меня, но если Роланда найдут, ему придется за это ответить. «Что это значит?» — спросила Феличита. «Я буду преследовать его, как преследовал бы обычного вора или грабителя», — ответил мистер Клиффорд. Его преступление бесчестно и трусливо. «Разве не жестоко говорить мне это?» — спросила она спокойным тоном, который поразил его. «Жестоко», — повторил он снова. «У меня нет привычки выбирать слова. Вы задали мне вопрос, и я дал ответ, который был у меня на уме. Я никогда не прощаю. Те, кто закрывает глаза на преступление, сами становятся их участниками. Роланд ограбил не только меня, но и полдюжины бедняков, для которых такая потеря — разорение. Разве будет правильно позволить такому человеку избежать правосудия?» «Вы думаете, он уехал специально?» — спросила она. «Он скрылся», — ответил мистер Клиффорд. «И дело уже в руках полиции. Его описание было передано по телеграфу во все полицейские участки графства. Если он еще не сбежал за границу, то теперь ему вряд ли удастся скрыться из королевства». Бледное лицо Феличиты не стало еще бледнее, но она ощутимо дрожала. «Я говорю вам прямо», — сказал он, — «потому что считаю, что лучше сразу знать худшее. Ужасно, когда узнаешь капля за каплей. У вас есть мужество и сила, я это вижу. Поверьте на слово старику, лучше увидеть все голое уродство случившегося, чем по крупицам. Нет ни тени сомнения в преступлении Роланда. Вы же сами не считаете его невиновным». «Нет», — ответила она низким, но ровным голосом. «Нет, я должна сказать правду. Я не могу утешать себя верой в то, что он невиновен». Острые глаза мистера Клиффорда с восхищением смотрели на Феличиту. Перед ним была молодая, бледная от горя и страха женщина, которая не пыталась растрогать его мольбами и потоками слез и не уклонялась от признания правды, какой бы болезненной она ни была. Он никогда не видел ее раньше, хотя дорогие украшения, которые были на ней, он сам прислал ей на свадьбу. Он с удовольствием узнал их и еще внимательнее вгляделся в ее красивое, но мрачное лицо. Когда он снова заговорил, его слова прозвучали менее резко и отрывисто, чем прежде. «Я не собираюсь задавать вам никаких вопросов о Роланде», — сказал он. «У вас есть право укрывать его и помочь ему избежать справедливых последствий его глупости и преступления». «Вы можете спросить меня», — перебила она, — «и я скажу вам простую правду. Я уже это делаю, когда говорю, что ничего о нем не знаю. Он сказал мне, что едет в Лондон. Но разве не может быть, что виновен только бедняга Актон?» Мистер Клиффорд покачал головой в ответ. Несколько минут он ходил по полу взад и вперед, а затем расположился позади Феличиты, опираясь рукой на ее стул. В оконном стекле напротив она увидела отражение его лица, серого и взволнованного, с закрытыми глазами и дрожащими губами. Лицо, которое выглядело лет на 10 старше того, которое она видела, когда он вошел в комнату. Она почувствовала, как кресло затряслось от его дрожащей руки. «Я скажу вам», — произнес он голосом, который изо всех сил старался сохранить спокойным, — «я не пощадил своего собственного сына, когда он обманул отца Роланда. Хотя Сефтон не стал его преследовать, я оставил его пожинать плоды своего поступка в полной мере. И это было хуже, чем наказание, положенное по закону. Он погиб, опозоренный, покинутый от голода в Париже, городе удовольствий и преступлений. Мне говорили, что мой сын был не более чем скелетом, когда его нашли. Так медленно наступал его конец. Если я не пощадил его, могу ли я смягчить свое отношение к Роланду? Правосудие, которого я требую по сравнению с ним, милосердие». Когда он закончил говорить, то открыл глаза и увидел, что Феличита пристально смотрит на отражение его лица в зеркале. Он отвернулся, через минуту-другую вернулся на свое место и снова заговорил своим обычным резким тоном. «Что вы собираетесь делать?» — спросил он. «Пока не могу сказать», — ответила она. «Я должна подождать, пока не кончится волнение. Если Роланд вернется или его приведут», — замялась она на секунду, «тогда я должна решить, что предпринять. Могу ли я что-нибудь сделать?» «Не могли бы вы поехать к своему дяде, лорду Риверсдейлу?» — предложил мистер Клиффорд. «Нет-нет», — воскликнула она, — «я не буду просить у него помощи. Он устроил мой брак, и он будет остро чувствовать этот позор. Я буду держаться подальше от своей семьи, чтобы не вынуждать их отрекаться от меня». «Но завтра вам лучше уехать на целый день», — ответил он. «Сюда будут приходить и уходить люди, которые будут вам мешать. Будет проведен тщательный обыск. Сейчас с моим адвокатом находится детектив, который просматривает бумаги в банке. Полиция завладела жильем Актона». «Мне некуда идти», — ответила она, — «и я не могу показываться на людях. Мадам и дети поедут к Фиби Марлоу, а я должна переносить это как можно лучше». «Что ж», — сказал он после небольшой паузы, — «я облегчу вам задачу, насколько это возможно. Вы считаете меня жестким человеком?» «Да, я стал жестким. Когда-то я был достаточно мягким, но если бы я сейчас простил любого грешника, я бы совершил ужасную несправедливость по отношению к моему мальчику, который умер. Я не мог пройти мимо его греха и не смею пройти мимо греха любого другого. Я знаю, что буду преследовать Роланда до его или моей смерти. Судьба моего сына взывает к этому. Но я не жесток к невинным страдальцам, таким, как вы и его бедная мать. Постарайтесь считать меня своим другом, нет, даже другом Роланда, ибо что такое несколько лет каторги по сравнению со смертью моего мальчика? Пожмите мне руку, прежде чем я уйду». Маленькая нежная рука, которую она протянула ему, была ледяной, хотя лицо ее оставалось спокойным, а глаза ясными и сухими. Сам он был более тронут и взволнован, чем она. Упоминание о сыне всегда потрясало его до глубины души, и все же он не смог удержаться от слов, которые вырвались у него во время этой болезненной беседы с молодой женой Роланда. Непролитые слезы горели под его веками. Но если бы не эта рука, похожая на руку смерти, она показалась бы ему почти равнодушной. На следующее утро Феличита спустилась вниз раньше мадам и приказала приготовить карету, чтобы сразу после завтрака отвезти ее и детей на ферму Апфолд. Она так редко присутствовала за столом за завтраком, что Феликс и Хильда чувствовали себя так, словно сегодня был праздник. Мадам была бледна и печальна, и впервые Феличита подумала, что она страдает от преступления Роланда. Мать ее мужа была для нее не более чем превосходной экономкой, которая была преданна и привязана к ней и ее детям. Спокойная, мягкая иностранка из скромного швейцарского дома смотрела на свою молодую аристократичную невесту как на существо из высших слоев общества. Но сейчас опущенное, скорбное лицо старшей женщины тронуло Феличиту. «Мама», — сказала она, как только дети убежали собираться в дорогу. Она никогда раньше не называла мадам мамой, и на грустном лице мадам появилось изумленное выражение, почти радость. «Дочь моя!» — воскликнула она, подбегая к Феличите и робко обнимая ее. «Он обязательно скоро вернется, я думаю, еще сегодня. О да, он будет здесь, когда мы вернемся. Ты хорошо сделаешь, если останешься, чтобы встретить его. Я была бы рада быть здесь, если бы не дети. Да, малыши должны быть в стороне. Они не должны видеть, как обыскивают дом их отца. Они не должны знать, как его подозревают. Актон сказал, что это все его вина и...» Но тут мадам на мгновение приостановилась. Ведь разве Актон не сказал, что Феличита виновата больше, чем кто-либо другой? Фиби слышала его слова, — поспешно продолжила она. — Если он не виноват, почему он покончил с собой? О, какое несчастье, что мой сын уехал в Лондон в тот день! Все было бы хорошо, если бы он был здесь. Но он обязательно приедет сегодня и все объяснит, и банк снова будет открыт. Так что утешайся, дочь моя, ибо Бог с нами и с моим сыном тоже. Несмотря на невинное веселье детей, день на ферме Апфолд выдался печальный. Старый Марлоу заперся в своей мастерской и не хотел никого видеть, принимая там пищу в угрюмом гневе. Сердце Фиби почти разрывалось, когда она слушала искренние заверения мадам в полной невиновности ее сына и ее надежды найти его, когда она вернется домой. Ей было почти невозможно хранить эту гнетущую тайну, которая, казалось, ввергла ее в обман и страдания, и ее собственное молчание казалось ей более осуждающим, чем любые слова. Но мадам не замечала ее молчания, и ее горе было вполне естественным. Слезы Фиби, как бальзам, легли на больное сердце мадам. Феличита не плакала. Но эта молодая девушка, предававшаяся страстным слезам и нуждающаяся в сочувствии, стала утешением для бедной матери. Они вместе стояли на коленях в маленькой спальне Фиби, в то время как дети играли на склоне холма и тихо молились, если тяжелые рыдания и вздохи можно назвать молитвой. Они молились вместе за ее сына, и мадам вернулась домой, утешенная и обнадеженная. Этот день стал для Феличиты суровым испытанием. Она не представляла себе, насколько тщательным будет расследование мест, где могут быть найдены бумаги ее мужа. Ее собственный кабинет не был защищен от любопытных глаз сыщиков. Эта священная для нее комната, куда сам Роланд никогда не входил без ее разрешения, была разграблена и навсегда сквернена в ее глазах. Вмешательство в ее книги и бумаги никогда не могло быть забыто. Любимое место стало для нее отвратительным. Банк был вновь открыт на следующее утро в привычный час, так как очень короткое расследование, проведенное мистером Клиффордом и опытным юридическим консультантом, вызванным из Лондона для оказания ему помощи, доказало, что доходы фирмы были почти такими же хорошими, как и всегда. Паника была вызвана неясными слухами о каком-то таинственном соучастии в преступлении между отсутствующим партнером и клерком, который покончил жизнь самоубийством. Поэтому для успешного восстановления банка было сочтено необходимым распространить информацию о том, что возвращение мистера Клиффорда объяснялось отсутствием Роланда Сефтона, который отправился в длительную поездку. К тому времени, когда он будет арестован и предстанет перед судом, уверенность клиентов банка в его стабильности будет в какой-то мере восстановлена. Таким образом, в Риверсборо возникло множество догадок и противоречивых мнений относительно Роланда Сефтона, которые еще несколько недель не утихали в городе. Также мадам с некоторым недоумением начала верить, что ее сын отправился в путешествие по делам, связанным с банком, хотя она не могла объяснить его полное молчание. Иногда она задавалась вопросом, не могла ли между ним и Феличитой произойти какая-то роковая ссора, которая погнала его прочь из дому. Холодность и безразличие Феличиты могли послужить этому причиной. С этой мыслью и надеждой на то, что он когда-нибудь вернется, она обратилась к выполнению своих домашних обязанностей и общению с детьми, которые не знали ничего, кроме того, что их отец уехал в путешествие и может вернуться в любой день. Ни мадам, ни дети не знали, что всякий раз, когда они выходили из дому, за ними следовал детектив и за каждым их движением пристально наблюдали. Но Феличита осознавала это благодаря какой-то тонкой чувствительности своего темперамента. Она отказывалась выходить из дома и покидала его только вечером, когда бродила по саду и чувствовала, как свежий воздух с реки освежает ее воспаленные виски. и даже тогда ей казалось, что за ней наблюдает ни дремлющее, ни мигающее око, неусыпная бдительность правосудия, следящего за преступником. Днем и ночью она чувствовала, что живет под его суровым взглядом. Ей было очень неприятно, когда рецензии на ее книгу стали появляться в различных газетах и пересылались ей с поздравительными письмами от издателей. Она жила достаточно далеко от Лондона, чтобы без особого тщеславия убедить себя в том, что ее имя там у всех на устах. Она читала рецензии, но с больным сердцем, и слова забывались, как только она их откладывала. Но газеты Риверсборо, которые были очень осторожны в своих высказываниях о смерти Актона и событиях в Олдбэнк, приняли книгу с, как ей показалось, полным и оскорбительным энтузиазмом. Ей в голову не приходило, что местные критики не пройдут мимо появления местного писателя, и она сторонилась всех упоминаний о себе с болезненным и преувеличенным отвращением. Даже если бы все было хорошо, если бы рядом с ней был Роланд, их замечания были бы для нее почти невыносимы. Она бы не вынесла, если бы на нее пялились и указывали на улицах ее собственного городка. Слава пришла к ней со сломанными крыльями, и она вздрагивала от звука собственного имени. Вскоре стало очевидно, что Роланду Сефтону удалось скрыться из страны. Полиция не нашла его, а поскольку никто в его собственном доме не знал, как с ним связаться, то и пристальное наблюдение за их передвижениями не дало никакого ключа к разгадке. Такую бдительность можно было поддерживать не более нескольких месяцев, и с наступлением лета она прекратилась. Глава 9. Сообщение. Роланд Сефтон без труда покинул Англию, и было мало шансов, что его опознает по описанию кто-нибудь из иностранной полиции или английский детектив на континенте, незнакомый с его внешностью так же хорошо, как сотрудники полиции Риверсборо. В детстве он провел много месяцев, даже лет, в родной деревне своей матери с ее отцом, мсье Ролану Мерле, пастором прихода среди Юрских гор. Ему было так же легко принять характер швейцарского горца, как и преуспевающего английского банкира. Одежда, язык, привычки крестьян были ему знакомы, и его маскировка под них была бы настолько полной, насколько вообще может быть полная маскировка. Ведь только зоркий глаз любви или ненависти способен пронзить любое прикрытие. Швейцария была для него такой же родиной, как и его родная страна и графство, в котором находился Риверсборо. Он знал много маленьких городков и малоизвестных регионов Альп, где никто не обратил бы внимания на незнакомца. Ему не нужно было привлекать к себе внимание, задавая вопросы. Он ходил в горы с детства, как только его пальцы и связки окрепли для трудных и опасных восхождений. Он преодолевал самые трудные перевалы и побывал на самых страшных вершинах. И в нем жила та страстная любовь к этой стране, свойственная швейцарцам, которую никогда не испытывает английский альпинист. И даже когда эта любовь угасла на фоне всепоглощающих интересов его английской жизни, то неудержимая тоска по виду белых гор и быстрых сильных потоков время от времени все же давала о себе знать. Итак, Швейцария была для него одновременно самым безопасным и самым опасным убежищем. Там его непременно стали бы искать, но там он лучше всего мог спрятаться. Он отправился туда со своим бременем греха и стыда. Роланд сразу же постарался принять вид приличного ремесленника из Юры, такого, каким он знал в детстве часовщика из Локля или Дуба. На несколько дней он остановился в Женеве, поселившись на такой улице, которую выбрал бы местный ремесленник, но он не мог чувствовать себя в безопасности, несмотря на уверенность в том, что его преображение завершилось. Беспокойный страх преследовал его. Он хорошо знал, что в каждом человеке есть маленькие черты характера, детали жестов и определенные оттенки голоса, всегда готовые предать его. В Швейцарию еще не приехали многие путешественники, но в больших городах уже появились первые туристы этого года. И какова была бы его судьба, если бы кто-нибудь из них узнал его? Он покинул Женеву и отправился в горные деревни. Стоял май, и линия снега все еще была низкой на крутых склонах, и хотя цветы оживали у самого ее края, казалось, что с каждым днем она поднимается все выше и выше. В высоких Альпах все еще была середина зимы, вокруг лежали нетронутые пустоши и снежные равнины. Пустынные горные фермы и огромные одинокие отели, столь многолюдные прошлым летом, были пусты. Но в долинах и маленьких деревушках, расположенных на теплых южных склонах или укрытых обрывистыми скалами от пронизывающих ветров, повсюду царило радостное оживление, пробуждающее от глубокого зимнего сна. Замерзшие ручьи оттаяли и бежали с бульканьем и журчанием по своим руслам, вращая водяные колеса и наполняя своим веселым шумом все тихие места. Сам воздух был полон сладостной бодрости. В лесах пахло соком и распускающимися полевыми цветами, а розовые соцветия нежных молодых лиственниц сияли, как драгоценные камни в лучах яркого солнца. Горные пики над головой, сверкающие сквозь туманы, облака, были ослепительно белыми, потому что с их острых, похожих на копья вершин, еще не сошел снег. Путешествуя пешком из одной деревни в другую, Роланд бесцельно скитался, но, как охотник, искал безопасного убежища. Он носил свою беспокойную совесть и больное сердце от одного оживленного места к другому, тоскуя по дому и изгоняя себя. Каким же дураком он был! Жизнь была полна для него радости и процветания, а он, пытаясь переполнить ее чашу, навсегда отбросил ее от своих губ. Его деньги еще не были потрачены, потому что в этих простых горных деревнях и при его манере путешествовать очень немногого хватало надолго. Ему еще не приходилось пытаться зарабатывать на жизнь, и он не испытывал тревоги за будущее. В детстве он учился резьбе по дереву как в Швейцарии, так и у старого Марлоу и приобрел немалое мастерство в этом искусстве. Некоторые панели в его доме в Риверсборо были сделаны его собственными руками. К этому ремеслу можно было прибегнуть в крайнем случае, но пока он об этом не думал. Любой труд мог бы ускорить течение бесконечных часов. Резьба по дереву могла бы избавить его от вечных терзаний собственного сердца, но он не обращался к этому слабому утешению. Бывало, он часами, целую вечность, как ему казалось, сидел в каком-нибудь одиноком месте, спрятанном за большой скалой или затерянном в лесу, и думал. И все же это были не мысли, а смутная, скорбная тоска и воспоминания. Прошлое и отсутствующее сливались в тусклой, тенистой задумчивости, в которой не было ничего ясного, кроме острой боли утраты. На земле все еще существовал Эдемский сад, и он обитал в нем, но он изгнал себя из него по собственной глупости и греху, и когда он обратил свой взор к нему, то увидел лишь пламенное клеймо и ворота с ужасными лицами и огненными руками. Но даже у Адама была с ним его Ева, чтобы уронить несколько естественных слез и вытереть их. А он был совершенно одинок. Если его мысли, обычно такие ошеломленные и растерянные, на какое-то время прояснялись, перед ним всегда отчетливо вставал образ Феличиты. Он любил ее страстно. Конечно, никогда ни один мужчина не любил женщину с такой же силой. Так он говорил себе. Даже теперь само преступление, которое он совершил, казалось ему пустяком, потому что он был виновен в нем ради нее. Его любовь к ней скрыла от его глаз всю чудовищность проступка. Его совесть стала слепым и бессловесным рабом его страсти. Она была настолько слепа и нема, что почти не шевелилась и не роптала, пока не обнаружился его грех, и даже сейчас она едва пробудилась к жизни. В определенном смысле он был религиозен, поскольку с самого раннего детства его старательно обучали религии. Он принял обычные учения нашего христианства XIX века. Его место в церкви рядом с женой и матерью редко пустовало, и несколько раз в году он преклонял колени вместе с ними за столом Господним и принимал вечерю Господню, чувствуя себя более религиозным человеком, чем обычно в таких случаях. Никто никогда не слышал от него бранных слов, и он не нарушал ни одного из внешних правил религиозной жизни. Правда, он никогда не делал пылких и экстраординарных заявлений о своей набожности, как это делают некоторые люди. Но в Риверсборо не было человека, который не говорил бы о нем как о хорошем церковном деятеле и христианине. Постепенно присваивая деньги мистера Клиффорда и с трудом заработанные сбережения доверившихся ему бедняков, он без зазрения совести жертвовал на многие религиозные и филантропические цели, внося такие суммы, которые были хорошо видны в подписном листе, хотя обычно там фигурировало имя его жены. Он никогда не брал в руки подписной лист, не посмотрев сначала на это любимое имя – миссис Роланд Сефтон. В те дни он никогда не сомневался в том, что он христианин. Насколько он знал, насколько слова могли научить его, он жил христианской жизнью. Разве он не верил в Бога, Отца Всемогущего? Да, так же полно, как и те, кто жил рядом с ним. Разве он не следовал за Христом? Так же близко, как и большинство людей, называющих себя христианами. Нет, больше, чем большинство из них. Возможно, не так сильно, как его мать в ее простой набожной вере. Но с женщинами религия всегда не такая, как с мужчинами. Более светлая и нежная, с более тонким цветом и блеском, который не очень хорошо смотрится в мире, где все время идет работа и день, как в его жизни. Но если он не жил христианской жизнью, то какой человек в Риверсборо делал это, за исключением нескольких фанатиков? Но его религия была бессильна удержать его от тонких искушений и от преступления, столь отвратительного в глазах его товарищей, что его можно было искупить только потерей характера, потерей свободы и утратой уважения каждого благородного человека. Паутина была сплетена тщательно и хитроумно, и теперь он крепко увяз в ней, без возможности выбраться. Глава 10. Покидаем Риверсборо. Недели проходили в Риверсборо, не принося удовлетворительного завершения осторожному расследованию полиции. Тщательный поиск среди личных бумаг Актона не дал никаких результатов. Среди них было его завещание, в котором все, что он мог оставить, а это было не так уж много, переходило к Феликсу, сыну его друга и работодателя Роланда Сефтона. Не было ни одного меморандума или письма, которые могли бы пролить свет на эти сделки или дать хоть какую-то информацию о том, что было сделано с ценными бумагами мистера Клиффорда. Не было более успешным и наблюдения за передвижениями семьи. Полиция была уверена, что ни один из членов семьи не отправил ни одного письма, которое могло бы предназначаться пропавшему преступнику. Даже переписка Фиби Марлоу была под пристальным вниманием полиции, но ни малейшего следа обнаружить не удалось. Он исчез. Бежал ли он в Америку или спрятался ближе к дому на континенте, никто не мог предположить. Мистер Клиффорд остался в Риверсборо и вновь занял пост главы фирмы. Он вернулся с намерением сделать это, наслышанный за границей об экстравагантном образе жизни своего младшего партнера. Банк, несмотря на серьезные проблемы с кредитами, ресурсами, не подвергался опасности банкротства, и не было причин, почему бы ему не вернуть былое процветание, если только удастся восстановить доверие. он оставил за собой право привлечь еще одного партнера, если сочтет это целесообразным. И вот подходящий вариант в лице манчестерца с известным состоянием представился. Были составлены документы о партнерстве, и старый банк вновь стал на прочную основу. За то время, что прошло с момента принятия этих мер, Феличита заметно страдала, и ее здоровье ухудшалось. Она настолько привыкла бояться видеть кого-либо, кто не входит в близкий круг ее домочадцев, что ей стало невозможно покидать свой дом. Ясная бесцветность ее лица приобрела прозрачность и нежность, которые не только не уменьшили его красоты, но и придали ему неземное изящество. Она больше не проводила часы в одиночестве в своей оскверненной комнате. Это стало для нее невыносимым. Но она сидела безмолвно и почти неподвижно у окна, выходившего в сад и на реку. А Феликс, ребенок мечтательного и чувствительного темперамента, час за часом сидел у ее ног, прижавшись щекой к ее колену или с поднятыми глазами вглядывался в ее лицо. «Мама!» — сказал он однажды, когда Роланда не было уже больше месяца. «Как долго отец будет в пути? Разве он никогда не пишет тебе и не посылает весточки мне? Бабушка говорит, что не знает, как скоро он вернется. А ты знаешь, мам?» Феличита смотрела на него своими прекрасными темными глазами, которые казались больше и печальнее, чем раньше, вызывая странный трепет в сердце мальчика, и на минуту или две, казалось, не знала, что сказать. «Я не могу сказать тебе, Феликс», — ответила она. «В жизни есть много вещей, которые дети не могут понять. Если бы я сказала тебе правду о твоем отце, твой маленький мозг превратил бы ее в неправду. Ты не сможешь этого понять, если я тебе расскажу». «Но когда-нибудь я это пойму», — сказал он, гордо подняв голову. «Ты расскажешь мне, когда я стану достаточно взрослым, мама?» Как она могла обещать ему сделать это? Эта гордая молодая голова, откинутая назад в ожидании триумфа от того, что когда-нибудь он узнает все, что знали его отец и мать, должна будет тогда склониться от горя и стыда, как и ее голова сейчас. Это было печальное знание, которое он должен был унаследовать. Как она сможет сказать ему, что отец, который дал ему жизнь и чье имя он носил, был преступником, осужденным, если его арестуют и отдадут под суд, преступником-изгнанником, если ему удастся бежать? Роланд никогда не был ей так дорог, как Феликс. Она была одной из тех женщин, которые любят сильнее и нежнее как матери, чем как жены. Видеть его светлое, ласковое лицо, омраченное позором, было бы для нее непрекращающейся мукой. Никакие страдания не могли бы сравниться с этим. «Ну, когда-нибудь ты расскажешь мне об этом, мама», — убеждал мальчик. «Если я когда-нибудь и скажу тебе», — ответила она, — «то только тогда, когда ты станешь мужчиной и сможешь понять всю правду. Ты никогда не услышишь от меня неправды, Феликс». «Я знаю это, мама», — ответил он, — «но, ох, я скучаю по своему отцу. Он приходил ко мне в постель по ночам, целовал меня и говорил: «Храни тебя Бог». Я всегда старался не спать, пока он не придет, но я спал в последний раз из всех и скучал по нему. Иногда мне становится страшно, как будто папа больше никогда не придет. Но бабушка говорит, что он уехал в далекое путешествие и когда-нибудь вернется домой, только она не знает, когда. Фиби плачет, когда я ее спрашиваю: «А тебе не трудно будет иногда приходить по ночам, как мой отец?» — робко спросил он. «Но я не такая, как твой отец», — ответила она. «Я не могу сказать: благослови тебя Бог таким же образом. Ты должен сам просить Бога о благословении». Ибо душа Феличиты была погружена в глубины тьмы. Ее раннее обучение было направлено исключительно на этот мир, как сделать жизнь здесь изящной и приятной. В девичестве она не могла вспомнить ничего, кроме самых смутных стремлений к чему-то более высокому. Для нее было почти новым откровением видеть простое и набожное благочестие свекрови и наблюдать, как ее муж весело и по-мужски исповедует религию. Именно эта черта в его характере привлекла ее больше всего, и именно она могла привязать ее к нему. Не его страстная любовь к ней, а его бескорыстие по отношению к другим, его явно счастливая религия, его энергичный интерес ко всем добрым и благотворительным замыслам – все это больше, чем что-либо другое, примеряло ее с тем шагом, который она сделала, выйдя за него замуж. Это бессознательное влияние жизни и характера Роланда тайно и медленно действовало на ее натуру в течение нескольких лет. Они были очень молоды, когда поженились, и первое чувство обиды на свою семью за то, что она настаивала на браке, вначале несколько озлобило ее против молодого мужа. Но постепенно это чувство прошло, и Феличита никогда не была так близка к тому, чтобы полюбить его так сильно и глубоко, как в последний год или два, когда стало очевидно, что его привязанность к ней была такой же верной и нежной, как всегда. Он почти завоевал ее, когда поставил на карту все и все потерял. А теперь, спрашивала она себя, чего стоила вся эта религия, которая предстала перед ней в столь прекрасном обличии? У нее было тонкое чувство чести и справедливости, которое никогда не позволяло ей свернуть с пути целесообразности или удобства. Что толку в религии Роланда без правды и чести? Она сказала себе, что нет никакого оправдания тому, что он даже не испытывает искушения иметь дело с чужой собственностью. Для него это должно было быть так же невозможно, как для нее украсть товар с прилавка торговца. Можно ли было служить Богу, а Роланд исповедовал служение ему, и при этом обманывать своих ближних? Тогда само служение Богу должно быть суетным, просто пузырьком, как и все остальные пузырьки жизни. У нее никогда не было привычки высказывать свои мысли, даже мужу. Речь казалась ей неэффективным и беспорядочным средством общения, и ей было легче писать, чем говорить. В ней была природная неразговорчивость, которая закрывала ей рот, даже когда ее дети болтали с ней. Только в письме она могла выразить множество своих мыслей, и ее письма были очаровательны и очень интересны. Но в этот великий кризис в ее жизни она не могла писать. Она просиживала часами, тщетно пытаясь пробудить свой вялый мозг. Ей казалось, что она потеряла и этот дар в результате полного разорения, постигшего ее. Белое, молчаливое, смятенное горе Феличиты, принявшее убеждение в виновности своего мужа без женских возражений и громких причитаний, тронуло мистера Клиффорда большей жалостью, чем он испытывал к мадам, которая переносила таинственное отсутствие сына с более простой и естественной скорбью. Его раздражало то, что мать Роланда игнорировала обвинения, которые он выдвигал против него. Но когда Роланда не было дома уже 3 месяца, а полицейские власти потеряли всякую надежду что-либо обнаружить, наблюдая за его домом и семьей, мистер Клиффорд почувствовал, что пора что-то предпринять, чтобы освободить Феличиту из добровольного заточения. «Почему вы не уезжаете?» — спросил он ее. «Вы не можете продолжать жить здесь, зарывшись в землю, все свои дни. Если Роланда найдут, для вас будет лучше не оставаться в Риверсборо. Я же перестал надеяться, что его найдут. Единственный шанс — это то, что он вернется и выдаст себя. Поезжайте туда, где вас не знают. Есть Скарборо. Возьмите туда мадам и детей на несколько месяцев, а потом поселитесь на зиму в Лондоне. В Лондоне вас никто не узнает». «Но как мы можем покинуть этот дом?» — спросила она, и в ее печальных глазах блеснул огонек. «Позвольте мне войти в дом, как он есть», — ответил он. Я буду платить вам за него хорошую арендную плату, а часть мебели вы можете взять с собой в Лондон, чтобы ваше новое жилище стало более похожим на дом. Это будет очень удобно для меня, и это будет лучше для вас, можете не сомневаться. Если Роланд вернется, он никогда больше не будет жить здесь». «Нет, он никогда не может этого сделать», — сказала она, глубоко вздохнув. «Мистер Клиффорд, иногда я думаю, что он должен быть мертв». «Я тоже так думал», — серьезно ответил он. «И если бы это было так, это было бы спасением для вас и ваших детей. Не было бы публичного суда и осуждения, и хотя подозрение всегда будет лежать на его памяти, его не будут долго помнить. Правосудие было бы обмануто, но в целом я должен радоваться ради вас, если он умер». Губы Феличиты почти повторяли эти слова. Так же поступило и ее сердце, хотя при воспоминании о его страстной любви к ней у нее все же что-то защемило внутри. Но речь мистера Клиффорда глубоко запала ей в душу, и она непрерывно размышляла над ней. Смерть Роланда означала честь и честную славу для нее и ее детей, и его жизнь была бы для них вечным позором и презрением. Вскоре было решено, что они должны покинуть Риверсборо. Но хотя Феличита приветствовала перемены и была уверена, что это будет наилучшим решением, мадам очень горевала о том, что покидает единственный дом, который был ее домом, за исключением маленькой усадьбы в Юре, где ее девичество прошло быстро и счастливо. Она привезла с собой домашний уют и бережливость, к которым ее приучили. И каждый уголок в жилище мужа был взят по ее заботу и надзор. Ее привязанность укоренилась в этом месте, и она никогда не мечтала умереть в другом месте, кроме как среди знакомых сцен, которые окружали ее более 30 лет. Перемены также не могли произойти без ее согласия, поскольку дом был закреплен за ней брачным контрактом, и муж оставил за ней право принимать или отказывать арендатору. Покинуть знакомый живописный старый особняк и увести с собой лишь несколько домашних сокровищ — вот что разбило ей сердце. «Здесь мой муж хотел, чтобы я жила и умерла», — стонала она при Фибе Марлоу. «И если я уеду, я никогда не смогу представить, что вижу его сидящим в своем собственном кресле, как он обычно делал во главе стола или у камина. Я не совсем потеряла его, хотя он ушел, пока я могу вспоминать, как он входил и выходил из этой комнаты, всегда улыбаясь мне. Но если я пойду туда, где его никогда не было, как я могу думать, что увижу его там? И мой сын будет сердиться, если мы уйдем. Он вернется и прояснит все эти тайны, и он подумает, что мы ушли, потому что думали, что он совершил зло. Разве мы не должны вернуться домой после того, как побываем в Скарборо? И я думаю, миссис Сефтон умрет, если останется здесь, — сказала Фиби. Это необходимо для нее, чтобы сделать эту перемену. И вы лучше поедете с ней и детьми, чем будете жить здесь одна без них. — О, да-да, — отвечала мадам, — я не могу оставить моего маленького Феликса и Хильду или Фелиситу, она дорогая жена моего сына. Но когда-нибудь он вернется домой, и тогда мы сможем вернуться. Ты ведь надеешься на это, правда, Фиби? «Если Богу будет угодно», — сказала Фиби, вздыхая. «Воистину, если Богу будет угодно», — повторила мадам. Когда наступил последний час, когда Фиби могла увидеть жену Роланда, она разыскала ее в ее кабинете, где та выбирала книги, которые должны были быть отправлены за ней. В тех же словах, в которых Роланд передал свое послание, он передал его Феличите. Холодное и печальное, словно мраморное лицо ее не изменилось, хотя сердце заколотилось от разочарования и боли, когда в нем угасла страшная надежда, что его уже нет в живых. «Я встречусь с ним там», — сказала она. Но она не задавала Фиби никаких вопросов и не сказала ей, где она встретит своего мужа. Глава 11. Старый Марлоу. Жизнь для Фиби сильно изменилась. Одинокая ферма на возвышенности до сих пор была очень счастливым и спокойным домом. У нее не было печали с тех пор, как умерла ее мать, когда ей было 8 лет. Она была слишком маленькой, чтобы сильно горевать. С другой стороны, она была не так молода, чтобы нуждаться в женской заботе, и старый Марлоу сделал ее абсолютной хозяйкой маленького дома. Его жена, благоразумная, робкая женщина, всегда подавляла его творческие наклонности, предпочитая уверенность в хлебе насущном, смутным шансом обрести славу и состояние. Старый Марлоу, такой ущербный и несовершенный в своих физических силах, подчинился ее проницательной, невежественной власти и зарабатывал на жизнь себе и ей, работая на своей маленькой ферме и время от времени подрабатывая плотником. Но когда ее не стало, и только глаза его маленькой девочки следили за его работой, а душа ребенка восторгалась всеми прекрасными формами, которые могли создать его занятые руки, он бросил работу на свежем воздухе и со всем пылом утраченных лет погрузился в приятное занятие настоящего. Хотя он преданно оплакивал свою жену, женщину, подарившую ему Фиби, он чувствовал себя счастливее и свободнее без нее. Девичество Фиби тоже было свободным и счастливым. Все времена года были для нее приятны. Ей было дорого лето, одевающее всю землю зеленью, и зима, когда красногрудая птица сидит и поет под пучками снега на голой ветке мшистой яблони. Она слушала, как капли с карниза падают в трансе взрыва, и видела, как они висят в безмолвных сосуликах, тихо поблескивая на луне. Ни одно изменение в природе не осталось незамеченным или неоцененным ею. Непрерывная тишина, царившая вокруг, усиленная немым разговором между ней и отцом, для которого нужны были только глаза, но не губы, стала настолько привычной, что почти родной для нее, несмотря на ее сильную радость от общения с другими. Художнический темперамент, унаследованный ею от отца, который с ранних лет получал яркое удовольствие от выражения себя как в цвете, так и в форме, обеспечил ей занятие, от которого она никогда не уставала. Пока на небе было светло после захода солнца в томительных сумерках, она не желала покидать возвышенности, сидела за холстом и ловила мягкие серые тона, неяркие оттенки и более четкие массы листвы, которые можно было увидеть только вечером. Чтобы удовлетворить ее потребности в обычном общении, между ней и домочадцами старого банка в Риверсборо было установлено настолько полное и удовлетворяющее чувство дружбы, что один день, проведенный с ними, заставлял ее размышлять целый месяц. Каждое слово, произнесенное Роландом и Феличитой, запечатлевалось в ее памяти и перебиралось в уме в течение нескольких последующих дней. Простой и веселый характер мадам делал ее почти матерью для простой и веселой деревенской девушки, а Феликс и Хильда были для нее предметом глубочайшего интереса с самого их рождения. Но именно Роланд, который знал ее лучше и дольше всех, которому она была обязана направлением и развитием своих вкусов и интеллекта, был для нее почти богом в детстве. Именно он больше всех властвовал над ее простым сердцем. Он был для Фиби таким совершенством, что она и представить себе не могла, что в нем может быть хоть один недостаток. Есть один признак того, что мы предназначены для более высокой и счастливой жизни, чем это. Это то, что горе и грех всегда застают нас врасплох. Счастливые дни не удивляют нас, и доброта наших любимых не вызывает никакого изумления. Но если приходит горе, мы громко кричим, чтобы дать знать соседям, что с нами случилось что-то плохое. А если любимый человек согрешил, нам кажется, что потемнели сами небеса. Так было и с Фиби Марлоу. Все ее земные светила, большие и маленькие, были под затмением, и на нее опустилась странная тьма. Впервые в жизни она обнаружила, что размышляет о грехе того, кто был ее проводником, ее самым дорогим другом, ее героем. С тех пор, как в детстве она научилась смотреть на него, как на образец совершенства, и до сих пор, будучи уже девушкой на пороге женственности, она воздавала ему очень чистое и девичье поклонение. Никого другого она не могла любить так сильно. Своего немого и глухого отца она любила совсем по-другому, скорее из жалости и сострадания, чем из восхищения. Роланд тоже иногда говорил с ней, особенно в детстве, о Боге и Христе, и она считала его своим духовным наставником. А теперь ее проводник затерялся в густой тьме. У нее не было верного примера для подражания. Она сказала отцу, что он больше никогда не увидит ее улыбки, если Роланда Сефтона посадят в тюрьму. Конечно, в этом было подразумеваемое обещание, но обещание было нарушено. Старый Марлоу тщетно искал милые и веселые улыбки, которые обычно играли на ее лице. Она была слишком молода и не разбиралась в человеческой природе, чтобы понять, с какой ревностью отец будет наблюдать за ней, внутренне проклиная того, кто произвел эту перемену. Когда он видел, как она стояла час или больше, безучастно глядя тревожными, отсутствующими глазами на широко раскинувшееся болото с его размахом цветов, глубокого пурпура и золотистого вереска или насыщенного зеленого папоротника, но не обращая на них внимания, не торопясь закрепить великолепные оттенки на своем холсте, пока длится лето. Когда он наблюдал, как она в долгих сумерках осенних вечеров неподвижно сидит в углу дымохода напротив него, и ее пальцы праздно лежат на коленях, вместо того, чтобы деловито болтать с ним какую-то веселую чепуху, а на ее девичьем лице грустная озабоченность, тогда он чувствовал, что получил свой собственный смертельный удар и жить больше не для чего. Потеря с таким трудом заработанных денег затронула его сильнее, чем могла себе представить столь юная девушка, как Фиби. Ибо что такое деньги для юной натуры, как не ничтожный мусор по сравнению с любовью и верой, которые она расточала своему бессмертному собрату? Пока она оплакивала крушение всех своих лучших привязанностей, старый Марлоу размышлял о своих 600 фунтах. Они так много значили для него, так много лет труда и сурового самоотречения было в них. Он рано вставал, поздно ложился отдыхать, ел хлеб забот. Горе его не было беспричинным, ибо больше всего он горевал о своей девочке, о своем чудесном ребенке, гораздо более одаренном, чем дети других мужчин, которым природа отнеслась более благосклонно, чем к нему самому. Мужчин, которые могли слышать и говорить, но чьи дочери были всего лишь заурядными существами. Деньги принадлежали ей, а не ему, и теперь было уже слишком поздно возмещать тяжелую потерю. Удар, лишивший его плодов его труда, казалось, лишил его способности к дальнейшей работе. Более того, Фиби отсутствовала чаще, чем обычно, уходила в дом порчи. Она не возвращалась домой с лучистыми глазами, как обычно, с мягкой, милой улыбкой, то появляющейся, то исчезающей, и со многими приятными новостями, которые можно было пересказать на проворных пальцах. Она возвращалась с заплаканными глазами и унылым видом, а часто и вовсе молчала о результатах дневного отсутствия. Он стремился, несмотря на навязчивый страх неудачи, вернуться к своему прежнему занятию. Каждое утро он упорно надевал свой коричневый бумажный колпак и отправлялся в свою тесную маленькую мастерскую. Но шаги его были неровными, совсем не похожими на его прежнюю твердую поступь. Но это не помогало. Он часами стоял перед своими дубовыми блоками, наполовину сформированными, с птицами, листьями и головами, частично прорисованными на них, но обнаруживал, что бессилен завершить свои собственные замыслы. Между ним и этими дубовыми панелями стоял образ Фиби, нищей, изможденной работой женщины, в любую погоду трудившейся руками на трех или четырех бесплодных полях, которые теперь были единственной собственностью, оставшейся ему. Ему было приятно видеть, как она доит коров и помогает ему пригонять овец с болот, но до сих пор он был в состоянии оплачивать более грубую работу на ферме. Его сосед, Сэмюэль Никси, позволял своим рабочим делать это за него, поскольку сам он берег свои руки и время для занятий творчеством. Но он больше не мог себе этого позволить, и мысль о предстоящей зимой работе, которая лежала перед ним и Фиби, ужасно мучила его. «Отец», — сказала она ему однажды вечером, после того, как побывала в Риверсборо, — «они уезжают. Миссис Эфтон и мадам, и дети. Они едут в Скарборо, а потом в Лондон, чтобы никогда не возвращаться. Я их больше не увижу». «Слава Богу!» — подумал немой старик, и глаза его ярко блеснули из-под густых седых бровей. Но он не произнес этих слов. Пальцем было гораздо легче выдать его мысли, чем губам. И Фиби не угадала их. «Есть ли какие-нибудь новости о нем?» — спросил он на пальцах. «Ни слова», — ответила она. «Мистер Клиффорд почти отказался от мысли найти его. Он непрощающий человек». «Ужасный человек!» «Нет-нет, он справедливый человек», — сказал старый Марлоу. «Он, как и я, не хочет ничего, кроме своего собственного, а негодяй не должен остаться безнаказанным. Я хочу вернуть свои деньги. Это не просто деньги, а мои годы, мой ум и моя любовь к тебе и моя способность работать. Вот чего он меня лишил. Позвольте мне вернуть мои деньги, и я прощу его». «Бедный отец!» — вслух сказала Фиби, слегка всхлипнув. Как легко казалось ею было простить ошибку, которую можно было точно определить в 600 фунтов. Все ее внутреннее горе заключалось в том, что Роланд пал. Сам пал. Если бы, пожертвовав собой, она могла вернуть его на место, которого он лишился, она не колебалась бы ни мгновения. Но никакая жертва, которую она могла принести, не вернула бы его. «А миссис Сефтон знает, что он сделал?» — поинтересовался ее отец. Она лишь кивнула в ответ. «Считает ли она его невиновным?» — спросил он. «Нет», — ответила Фиби. «А мадам, его мать?» — продолжил он. «Нет, нет, нет, она не может считать его виновным», — ответила Фиби. «Она думает, что он может освободиться, если только вернется домой. Она гораздо счастливее, чем миссис Сефтон или я. Я бы жизнь отдала за то, чтобы он снова был правдивым, честным и добрым, как раньше. Я чувствую себя, как в страшном сне». Они сидели вдвоем у дверей своего коттеджа, и ровные лучи заходящего солнца освещали их с высоты, а свежий вечерний воздух дышал на их лица. Этот час они оба любили, но сейчас ни один из них не ощущал его красоты и спокойствия. «Ты любишь его так же, как и меня?» — спросил старый Марлоу. «Как тебя, отец?» — повторила она. Но тонкая ревность в сердце отца шептала, что дочь любит этих своих великих друзей больше, чем его самого. Чем он мог быть для нее, такой, как есть, глухонемой? Что он мог сделать для нее? Все, что он сделал, было сметено проступком этого прекрасного джентльмена, за которого она готова была отдать жизнь. Он смотрел на нее тоскливыми глазами, жаждая более близкого и быстрого общения с ней, чем то, которое можно было поддерживать с помощью их медленной речи. Как он мог дать ей понять всю любовь и гордость, которые таились в его безмолвном сердце? Фиби в своей девичьей слепой озабоченности не видела его жаждущего, тоскующего взгляда, даже не замечала нервного дрожания его заикающихся пальцев. И старик почувствовал себя отброшенным назад в такое полное одиночество духа, какого он еще никогда не испытывал в своей жизни. Хотя он не был таким уж старым человеком, ведь ему было немногим больше 60, но тяжелая жизнь в непрерывном труде и изоляция от своих собратьев состарили его. Это горькое несчастье прибавило много лет к его реальному возрасту, и он начал понимать, что его правая рука забывает свою хитрость, его взгляд на красоту тускнеет, а ремесло подводит его. Длинные светлые летние дни на некоторое время избавили его от полной безнадежности, но когда осенние ветры начали стонать и шуметь в доме, он сказал себе, что его дело сделано, и скоро Фиби останется сиротой без друга и гроша в кармане. «Я не должен был отпускать Роланда Сефтона», — думал он про себя. «Если бы я выполнил свой долг, он бы сейчас расплачивался за свой грех, и, может быть, нам, потерявшим из-за него все, возместили бы ущерб. Никто из его людей не дойдет до такой нищеты, как моя Фиби, и я больше не могу держать свою голову высоко поднятой, если помог ему избежать наказания». Глава 12. Ненужная жизнь. Если бы старина Марлоу или сам мистер Клиффорд могли следить за Роландом Сефтоном во время его бездомных скитаний, их строгое чувство справедливости было бы удовлетворено тем, что он не избежал наказания, хотя и мог уклониться от наказания закона. С наступлением лета, когда ежегодные толпы туристов хлынули на европейскую игровую площадку из всех стран, но особенно из Англии, он был изгнан из всех городов и деревень, где его мог случайно узнать кто-нибудь из соотечественников. Он удалился на горные пастбища, где бродил от одного шале к другому, спал на подстилках из фуража, а острый ночной воздух проникал сквозь отверстия в крыше и стенах, принося с собой нестерпимую вонь, которая дышала навозное болото, на щиколотку окружавшее каждую живописную хижину. Рычание сторожевых собак, храп усталых пастухов, лежавших на расстоянии вытянутой руки от него, пронзительный звон коровьих колокольчиков, достаточно музыкальный днем и вдалеке, но прогоняющий сон ночью, недомогание и депрессия, вызванные нездоровой пищей, и полный, вынужденный отказ от всех его привередливых и изысканных личных привычек делали для него невыносимой саму жизнь». Он переносил нечто подобное этим неудобствам и лишениям день или два за раз, когда занимался альпийским скалолазанием, но то, что его заставляли жить жизнью, по сравнению с которой жизнь ирландского болотного рысака была более приличной и цивилизованной, было для него ежедневной мукой. Правда, в течение долгих дневных часов он бродил среди самых возвышенных пейзажей. Иногда он взбирался на одинокие вершины и смотрел на простирающиеся внизу просторы с широкими мертвыми реками ледников, извивающимися между высокими и грозными массами, покрытых снегом скал, и сползающими в тихие долины, где маленькие живые ручейки серебристо-серого цвета бродили среди шале, выглядевших почти как скалы вокруг них. С крошечной церковью посреди селений, поднимающей свой шпиль из сверкающего металла с какой-то детской уверенностью и ликованием. Тут и там, в глубоких впадинах, лежали маленькие черные озерца, над которыми нависали обрывы, окаймленные остроконечными соснами, тщетно пытающимися отразиться в темных водах. А над всем этим, взирая вниз в безмолвном величии, возвышались снежные горы, очень холодные, белее любой белизны на земле, чистые и непорочные, и, казалось, такие же неприступные в своей далекой прелести, как глубокая синева чистого неба за ними. Но в этой возвышенности было что-то невыразимо ужасное для Роланда Сефтона. Плохой человек, чье ухо никогда не слышало голоса природы, а глаз был слеп к ее невыразимой красоте, может жить в таких местах и не быть раздавленным ими. Скучные пастухи, думающие только о своем скоте и о дойке, которую нужно проводить дважды в день, могут прожить там свою глупую обыденную жизнь. Случайный посетитель, потративший несколько часов на преодоление труднодоступных скал, возможно, уловил бы мимолетное ощущение их ужаса. Но оно слишком быстро рассеялось бы под влиянием нежданных трудов и опасности его положения. Но Роланд Сефтон чувствовал себя изгнанным в их ледяное одиночество, отрезанным от всех товарищей, и его посещала лишь укоряющая совесть. Утро за утром, когда его короткая лихорадочная ночь заканчивалась, он выходил на рассвете, когда все долины внизу еще дремали во тьме, и самостоятельно устремлялся в пустыню из скалы снега, возвышающуюся над жалкими шале. С грубой пищей, которой хватало на день, он бродил везде, куда вели его бесцельные шаги. Редко, когда он оставался в одной и той же хижине пастуха дольше, чем на одну-две ночи. Когда он оказывался вдали от следов туристов, то время от времени отваживался спуститься в нижние деревни в поисках нескольких дней сравнительного комфорта. Но какой-нибудь слух или появление случайного путешественника, более предприимчивого и любознательного, чем все остальные, всегда возвращали его обратно. Ему не было покоя ни в высоких Альпах, ни в самых уединенных долинах. Как может быть покой, когда память и совесть грызут его сердце? В тоскливом круге его мысли вернулись к первым истокам дороги, которая привела его сюда. С тем смутным чувством, которое возникает у каждого из нас при возвращении к тому невозвратимому прошлому, как будто каким-то могучим усилием воли мы можем снова оказаться на исходной точке и пробежать свой путь, как-нибудь по-другому. Роланд мог почти точно назвать дату, когда ему впервые захотелось, чтобы облигации мистера Клиффорда, завещанные ему, уже принадлежали ему. Он вспомнил тот самый день, когда старый Марлоу попросил его вложить его деньги в какое-нибудь надежное дело на благо Фиби, и как он убеждал себя, что нет ничего надежнее, чем использовать их в своих целях и выплатить более высокий процент, чем старик мог бы получить в другом месте. То, что он сделал для него, было еще легче сделать для других клиентов, невежественных мужчин и женщин, которые ничего не знали о бизнесе и оставляли все ему, с благодарностью радуясь хорошим процентам, которые он им платил. Вначале паутина была сплетена из почти невидимых нитей, но теперь самая тонкая нить среди них была тяжелым тросом. Но одна мысль преследовала его, не покидая ни на мгновение в этом ужасном одиночестве. Это мысль о Феличите. Мать он иногда забывал или вспоминал с расистой нежностью в сердце, как будто чувствовал, что ее жалкая любовь все еще цепляется за него. А дети, о которых он иногда мечтал в дневном сне, весело играли и без него в блаженном неведении детства. Но Феличита, которая не любила его так, как его мать, и не могла оставаться в неведении о его преступлении, разве она не была чем-то вроде этих чистых, далеких снежных вершин, неприступных и отталкивающих, с ледяным дыханием, от которого каменели все губы, приближавшиеся к ним? А он наложил пятно на эту белоснежную чистоту. Имя, которое он дал ей, было запятнано и будет публично опозорено, если ему не удастся избежать заслуженного наказания. Только его смерть могла спасти ее от печально известного и нестерпимого позора. Но хотя он безрассудно относился к своей жизни, он не мог заставить себя совершить самоубийство. Смерть в разных формах день за днем манила его, чтобы найти у нее убежище. Когда его ноги соскальзывали в зияющие расщелины ледников, малейшая небрежность могла бы похоронить его в их голубых глубинах. Стоило только поддаться обычному порыву и броситься в пропасть, по краю которой он полз, все его земные горести остались бы позади. Даже поддаться усталой сонливости, настигавшей его временами, когда солнце заходило за горизонт и ночь опускалась на него вдали от жилья, могло бы успокоить его и погрузить в дремоту, от которой невозможно было бы пробудиться. Но он не осмеливался. Он был бы готов умереть, если бы смерть была концом всего. Но он верил в наказание за грех здесь и в будущем, в вынесение праведного приговора каждому человеку, будь он добрым или злым. Когда осень прошла и горные шале закрылись, скот и пастухи спустились на нижние пастбища. Роланд Сефтон тоже был вынужден спуститься. В этот поздний час мало было шансов встретить кого-либо, кто его знал. Однако среди альпийцев все еще оставались отшельники. Но когда он снова увидел себя в зеркале, его лицо, обожженное и покрытое волдырями от солнца, стало почти неузнаваемым, а потрепанные волосы и борода служили ему лучше любой маскировки. Он уже не боялся, что его обнаружат. Он начал гадать, надеясь и страшась, выйдет ли Феличита на его поиски. Послание, которое он передал ей от Фибии, могла истолковать только она одна. Воспользуется ли она им, чтобы найти его? Или она уклонится от тягот, боли и опасностей, связанных с отъездом из Англии? Еще несколько недель, и ответ на этот вопрос будет дан. Иногда его охватывал страх, что за ней наблюдают, следят за ее передвижениями, и что за ней придут преследователи, от которых он так успешно ускользал. В другое время нестерпимая сердечная тоска заставляла его снова увидеть ее, услышать ее голос, прижаться к ней губами, если он осмелится, узнать, позволит ли она ему хоть на мгновение заключить ее в свои объятия. Он жаждал услышать из ее уст, что произошло дома с тех пор, как он бежал из него полгода назад. Что она сделала и собиралась сделать, если предположить, что его не арестуют и не отдадут в руки правосудия? Простит ли она его? Выслушает ли его мольбы и объяснения? Он боялся, что она возненавидит его за тот позор, который он на нее навлек. И все же существовала возможность, что она пожалеет его. Причем пожалеет с такой жалостью, которая сродни любви, как та, с которой ангелы смотрят на грешные человеческие существа. Каждый день приближало разрешение его сомнений. Начались осенние дожди, которые лились потоками, загоняя его в любое укрытие, которое он мог найти, чтобы час за часом там размышлять о надеждах и страхах. Туманы, густые облака скрывали и горы, и все долины лежали унылые и холодные под липкой пеленой тумана. Сквозь нее виднелись вялые и пожухлые немногочисленные коричневые листья, которые висели на голых ветвях деревьев. Жители деревень переходили на зимний образ жизни, и хотя по часто посещаемым дорогам еще проезжало немало путников, менее известные были пустынны. Теперь можно было спокойно спуститься в Энгельберг, где он мог еще надеяться когда-нибудь увидеть Феличиту, кроме как в качестве пленника в руках правосудия. С нетерпением ожидая дня, когда он сможет увидеть ее, он добрался до Энгельберга за неделю до назначенного срока. Зеленые луга и леса маленькой долины были скрыты туманами дождем, а возвышающийся купол Титлиса был скрыт от глаз плотными облаками, и лишь холодный отблеск время от времени проглядывал сквозь них на минуту. Бесчисленные водопады вздыбились и с беспокойным ревом низвергались в черные глубины лесов. Дневной свет был коротким, потому что солнце поздно всходило за окружающими горами и спешило снова опуститься за них. Но место, где он впервые встретил Феличиту, было ему дорого, хотя и темнело, и мрачнело с наступлением пасмурных дней. Он поспешил в церковь, где много лет назад его взгляд упал на юную, молчаливую, поглощенную собой девушку. И здесь, где солнце светило недолго, всего полчаса, он ходил взад и вперед, гадая, что принесет ему предстоящая беседа. День за днем он оставался там, и громкие песнопения монахов звучали в его ушах, пока не наступил тот вечер, когда он сказал себе со смутной надеждой: «Завтра я увижу ее еще раз».